Глава 7. Руслан. «Руслан Романович, в кабинет заглядывает Ерохин. Можно?» Киваю, и парень проходит. Показывает мне исправленный проект. На этот раз не пытается сделать вид, что сам все сделал. Поражаясь, какой точностью выполнен каждый нюанс. Будто я долго и упорно лично объяснял этой Кудряшовой, что и как необходимо исправить. Ерохин подробно изложил мои пожелания? Сомневаюсь. Или эта девушка опять мои мысли на расстоянии прочитала? Все любопытнее посмотреть, что за телепат у меня в агентстве завелся. А еще узнать, почему ее моя дочь вдруг мамой называть решила. А где сама Евгения? Спрашиваю без малейшего налета злости. Это странно, но я не сержусь на девушку за то, что весь день игнорировала мои распоряжения. А ведь я дважды Милане напоминал, что хочу увидеть Кудряшову. Но сейчас, глядя на результаты трудов этой практикантки, вся моя злость улетучивается. Перед глазами красочно вырисовывается картинка, как девушка сидит за столом и старательно выполняет задание. Стремится к тому, чтобы каждый штрих, каждая деталь была безупречной. Прикусывает в порыве негодования нижнюю губу, когда что-то идет не так. Перекидывает через плечо падающий на стол длинные пряди волос. Интересно, а Евгения блондинка или брюнетка? Подсознательно не хочу, чтобы у нее были светлые волосы, как у той, которую предпочитаю не вспоминать. Стараюсь живых женщин, обжегшись один единственный раз, зато сижу и фантазирую насчет незнакомой девушки. Псих, не иначе. Женя отпросилась. Сказала, что он нехорошо себя чувствует, сообщает Ерохин. Неудивительно. Наверное, как выжатый лимон сейчас, бедняжка. Такой объем работы выполнить меньше, чем за 2 дня, не каждому профессионалу под силу. А тут новичок. Бросаю короткий взгляд на Вадика. А чего он так по-свойски девушку Женей называет? Когда сблизиться с ней успел? Мысленно одергиваю себя. Ну ты совсем с Селиванов поплыл. Может, там крокодил какой-нибудь неповоротливый. Или заучка нудная, которая ни о чем, кроме учебы, думать не может. Но разве во внешности дело? Этот фактор никогда не был для меня в приоритете. Скорее так, приятный бонус. «Скажи-ка, Вадим, а Кудряшова в общежитии проживает или снимает квартиру?» Спрашиваю, уверенный в том, что этот любитель юбок точно успел разузнать у девушки всю ее биографию. «В общаге», — отвечает, с трудом маскируя удивление в голосе. «Вроде бы Женя не слишком общительная». Отпускаю Ерохина, а сам все думаю, как быть. Неплохо бы поблагодарить девушку за ее старания. Но каким образом? Набираю в поисковике адрес колледжа коммуникации и рекламы и смотрю адрес общежития. Отлично. Звоню в службу доставки цветов. Прошу выбрать что-то не слишком вызывающее. Красные розы однозначно мимо, ромашки слишком просто. Советую с менеджером цветочного салона по поводу значения цветов. Терпеливо выслушиваю краткую лекцию, на которую сам напросился. Узнаю, что выразить свое восхищение девушке я могу, подарив каллы или лилии. Выбираю последние. «Что написать в открытке к цветам?» Интересуется женский голос на другом конце линии. «Точно, открытка. Мы же все еще не знакомы, но я надеюсь, что девушка знает имя генерального директора агентства, в котором проходит практику. В противном случае ей придется долго гадать, кто такой Селиванов РР. Менеджеры службы доставки сообщают время, в течение которого букет будет доставлен, и я как одержимый начинаю следить за часами». Спасибо сестре, которая всегда умеет звонить не вовремя. Сейчас ее звонок очень кстати. Пока болтаю с Олькой, проходит не меньше 40 минут. «Руся!» Тянет вредина. Узнает, что так меня называть нельзя ни в коем случае, но специально провоцирует. «Ну не будь занудой, дай тачку!» «Ульяна, я сказал же нет!» Скреплю зубами. Сестрица недавно водительское удостоверение получила и теперь никак не угомонится, мечтает объездить мою Мазду. И сказать бы, у них с матерью не было машины. Есть. Отличный Хендай, даже новее моего авто. Но это с шилом в одном месте явно что-то такое задумала, на что мама никогда не согласится. Вот и пытается меня уговорить. «Ну, Руся!» Хнычет на том конце провода коза мелкая. «Я с Мией буду сидеть все выходные. И летом тоже. Каждый день». Выдыхает восторженно. «Нет, через день». Исправляется, когда понимает, что погорячилась. «Я ведь и согласиться могу. Мия с теткой ладит отлично. Но Ульяна у нас девушка занятая, в университете учится, первый курс заканчивает. Но скоро ведь каникулы, и я вполне могу напрячь ее помочь мне с Мией. Это гораздо лучше, чем оставлять ребенка с няней, которую, кстати, надо заменить. Каждый день начинаю торговаться. И в субботу моя Мазда в твоем распоряжении весь день. Легкое сопение недовольной сестренки перерастает в возмущенное фырканье. Все лето в рабстве у этой маленькой султанши? За один единственный день катания на Мазде? А ты не охренел ли, братец? Чего? Аж дыхание перехватывает от возмущения. Вскакиваю с места и делаю несколько шагов в сторону окна. Не открываю, так как в кабинете работает кондиционер. Просто смотрю вниз, любуюсь отличным видом. Мое турагентство расположено рядом с городским парком. Прямо под окном огромная арка в виде сердца, увитая ярко-красными плетущимися розами. Влюбленные парочки в очередь выстраиваются, чтобы сфотографироваться внутри этой цветущей композиции. А меня почему-то все это жутко бесит, поэтому обычно я стараюсь не смотреть в ту сторону. «Во-первых, что за слова? Еще раз услышу, язык с мылом мыть заставлю». Рычу на избалованную девчонку. «А во-вторых, почему моя дочь султанша?» «Потому что принцессы мягкие и воздушные». Парирует без запинки. Всегда знает, что ответить даже на самый каверзный вопрос. «А твоя хитрая, и головы из-за нее летят только так». Отчасти права Ульяна. Мия хоть и маленькая, но та еще кокетка. И нянек я увольняю достаточно часто, мало кто дольше 2 месяцев задерживается. Ладно, сдаюсь, потому что предложение сестры слишком заманчивое. Я дам тебе машину на несколько дней, но ты отработаешь каждый час катания на моей Мазде, поняла? Хорошо. Деловито соглашается. И мне бы напрячься, потому что Ульяна не тот человек, который будет что-то делать в ущерб себе любимой. Но на вторую линию поступает звонок из службы доставки, и я откладываю продолжение разговора с сестрой на потом. Менеджер сообщает о том, что букет доставлен по адресу. Благодарю, опускаю трубку. Связываюсь с Миланой по коммутатору, прошу номер телефона практикантки. Понимаю, что поступаю импульсивно, но ничего не могу с собой поделать. Звоню девушке. В голове прокручиваю возможные варианты диалогов. Мне импонирует тот факт, что молоденькая студентка с головой погрузилась в работу, а ведь могла бы в первый же день прибежать со мной знакомиться, чтобы выпросить себе местечко потеплее. Договориться о дальнейшем трудоустройстве, например. Но нет, Евгения ответственно подошла к своему заданию, и меня это ужасно подкупает. Точно предложу ей место, но только при личной встрече, не по телефону же такие вещи обсуждать. «Алло?» Раздается в телефонной трубке, и меня будто током прошибает. Кажется, что я этот голос уже где-то слышал. Пытаясь вспомнить, но очередной «Алло» прерывает этот процесс. «Добрый вечер, Евгения Евгеньевна». Стараюсь сохранять официальный тон. Представляюсь, задаю пару вопросов по поводу самочувствия девушки. Еще раз желаю выздоровления и жду хоть какой-то ответной реакции, но ее нет. И вроде бы абонент на связи. Но звенящая тишина в трубке заставляет меня засомневаться в этом.